Халид снова сел и долго молча смотрел в пол. Наконец сказал: «Я мог бы изгнать их отсюда, выставить за стены дворца, отдать их на волю судьбы». Косым чуть отвернулась, стараясь спрятать улыбку. Халид был таким же полным страстей человеком, как и его отец, но в нем чувствовался ум и утонченность, которых не было ни у ее мужа, ни у сына. Было ли это наследием его англичанки, матери, или результатом полученного на Западе образования, результатом знакомства с иным образом жизни, чем тот, что окружал его на родине? Сама Косым никогда не была за пределами Оттаманской империи. По правде говоря, она редко выезжала даже из Бурсы, но видела, насколько Халид отличается от прежних правителей, и была очень довольна. «Превосходная мысль», — сказала Косым. «А еще я могу отрубить повару кисти руки, а Фатьме обрить голову перед тем, как их изгнать», — задумчиво добавил он. Косым прикрыла глаза. «И что на это скажет Сара?» — тихо спросила она. Халид резко встал. «Ты любопытная старая надоеда. И зачем я вообще тебя слушаю? А теперь уходи в гарем, пока твои понукания не вывели меня из себя». Косым с довольным видом удалилась. Как только за ней закрылась дверь, Халид вызвал алибарщика, который всегда стоял за дверью его покоя. «Пришли сюда Хислара», — коротко бросил он. «Я отдам приказ относительно наказания преступников». Халид проскользнул в комнату, где лежала Сара, приподняв руку в знак того, что требует молчания. Мемтаз подняла голову от рукоделия и кивнула. Халид сел рядом с Сарой и взял ее за руку. Девушка открыла глаза и, увидев его, улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Намного лучше». Она заморгала и сильнее сжала его пальцы. «Халид, что со мной случилось?» «Врач говорит только, что я была больна. Это я и сама знаю». «Что ты можешь вспомнить?» «Помню, как проснулась ночью от страшной боли в животе, остальное как в тумане. Потом помню, что слышала ваш голос и видела Мемтаз, и вас, и врача. Но до сегодняшнего утра я плохо соображала, что происходит». «Фатьма тебя отравила». Сара уставилась на Халида, стараясь осознать эти чудовищные слова, а потом отвернулась. «Фатьма мертва?» — тихо спросила она. «Нет». Сара снова посмотрела на него. «Правда?» «Я не предал ее казни». Взгляд Сары смягчился. «Почему?» «Наверное, ты оказываешь на меня благотворное влияние». Сара рассмеялась. «Не понимаю, почему ее судьба тебя волнует. Она ведь пыталась тебя убить», — сказал Халид. «Она меня не волнует. Я ее терпеть не могла, и это чувство явно было взаимным», — устало ответила Сара. «Но ты бы ее не отравила. Я могла бы ее пару раз отколотить». Халид ухмыльнулся. «Так почему ты испугалась, что она могла умереть?» «Я испугалась за вас, Халид». Он задумчиво отвел глаза, а потом кивнул. «Что вы с ней сделали?» — спросила Сара. «Она изгнана вместе с поваром, который помог ей добраться до твоей еды». «Изгнана? Как в Древней Греции вы ее оставили на вершине горы или еще где-то? Или еще где-то?» Приоткрытую дверь постучал и вошел доктор Шакос. «Ну как, моя пациентка?» — благодушно осведомился он по-турецки. «Все хорошо», — ответила Сара. «А вы прекрасно выглядите. Щеки прозовели, глаза ясные. Думаю, попозже вы сможете что-нибудь съесть». Сара улыбнулась. «Спасибо, доктор». «Нет-нет, я должен вас благодарить. Насколько я понял, вы ухаживали за Пашой, когда в мое отсутствие он был ранен».